Опять же, автор возвращается, субханаллах, к этой великой и важной теме и говорит: «Бухду сахабати валь-исаату илейхим бикаулин ау фиаль». То есть, сказал: «Ваман интакаса ахадан мин асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, ау абгадаху бихадатин кяна минху, ау викри масавиихи, кяна мубтадиан хатта ятарахама алейхим джамиан». Ваякуна кальбу лягум салиман. То есть здесь что, братья? Минакидати ахли суннати валь джама. Из вероубеждения ахли сунна валь джама. Салямату кулюбихим ва альсинатихим ли асхаби Расули Ллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Что? Это чистота сердец и чистота языков по отношению с подвижником посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Валядина джау мин баадихим якулюн. Роббана гфир ляна ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. О Аллах, прости наши грехи и тем, кто опередили нас в имане. И не делай в наших сердцах, о Аллах, не сделай, не наполни, то есть не дай нашим сердцам места для ненависти к верующим. Естественно, мы говорим, посмотрите, это здоровое сердце и чистота сердца, чистота языка к верующим, мы говорим. Кто однозначно, как говорят муфассиры, ученые ислама, попадают сюда из верующих. Первостепенно сюда попадают сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И автор будет здесь упоминать что-то из этого. И имам Ахмад говорит: «Ваман интакаса ахада мин асхаби», кто что плохо говорит, либо ему ненавистны сподвижники, «бихадафин», то есть даже по причине какой-то ошибки. Потому что сподвижники не защищены от грехов. То есть лейсу бимаасумин. Люди. Либо человек упоминает их что? Их недостатки. Он кяна мубтадиан. Кяна мубтадиан — это что? Это человек валияду билля из ахль-бида, приверженца множества. Более того, как мы говорили, как передают многие из праведных причастников, фаиннаху зиндык. То есть это человек зиндык. То есть вероотступник, субханаллах. Либо зиндик, мы говорим, что употреблялось, естественно, это выражение «аля гулят ахлиль бида», «аля гулят», то есть гулят, которые что? Люди, у которых бида, о которых было очень скверно. Называют занадика валиядубиля. Либо, но единственное число зиндик, как мы говорили, «кяна мубтадиан», некоторые говорили «фаттагимху аляль ислам». Сомневайся в его исламе. Это человек, который что? Который плохо говорит о сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Хатта ятарахама алейхим джамиан». То есть посмотрите, как человек, что у которого что-то было, как мы знаем, что он обязан отстраниться от этого, от своего новшества. Как, что он должен сделать? Он должен, что, когда упоминает всех сподвижников, ятарахам, просит для них милости, просит прощения. «Ради Аллаху ангум», мы говорим. «Ради Аллаху ангум», шиар. Шиар — это что? Ради Аллаху анну. Мы можем человеку сказать ради Аллаху анк, либо ради Аллаху анну, кому-то кроме сподвижников, мы говорим, что можем, нет в этом проблем. Валлядина табаухум би ихсан, ради Аллаху анну ва раду ан. То есть и даже те, кто последовали за мухаджирами и ансарами, Аллах субхану тааля доволен ими. И они довольны Аллахом субхану тааля, но мы говорим, что человек не говорит это постоянно. Почему? Потому что говорить это постоянно называется шиар. Хас ли асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Это постоянно говорится по отношению к сподвижникам. Ради Аллаху анху. Почему? Аля ваджхи тахкик. То есть мы убеждены, что Аллах субхану тааля доволен сподвижниками. Всеми. Мы говорим, помните, мы говорили, в общем мы говорим, что доволен Аллах субхану тааля абсолютно всеми мухаджирами, ансарами, всеми сподвижниками. Но то, что касается тех, кто после них, мы не знаем. Последовали ли истинам они по пути, по которому шли сподвижники, либо нет. Поэтому как дуа ты можешь иногда говорить человеку «Ради Аллаху анк», либо «Ради Аллаху анну», «Да будет доволен тобой Аллах», либо «Да будет доволен им Аллах», как дуа. И естественно, мы делаем это дуа за сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но здесь опять же, что вот это дуа по отношению к сподвижникам, это что в нем есть тахкик. Тахкик, что Аллах субхану тааля действительно доволен ими однозначно. И он говорит, автор говорит, здесь толкователь, шейх Абдул-Азиз ар-Раджихи, хафидаху Аллаху тааля, «ва хуа мин аламати нифак». То есть, что если человек ругает кого-то и либо непристойно, непристойным образом относится к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это что? Это признак лицемерия, вальядубиля. Признак лицемерия. Ля ябрау минан нифак хатта ятарахам, как мы говорили. Поэтому Тахави, рахимуллах, говорил, что фи акидати ани сахаба ва хуббухум динун ва иманун ва ислам. Любовь сподвижникам что? Хуббухум динун, религия, иман и ислам. Ва бухдум куфрун ва нифакун ва тугьян. То есть бухдум — это куфр и нифак. Фабухду сахабати мин аламати нифак ва мин аламати хубсил кулюб. То есть признак скверности твоего сердца, что в нем есть скверна, валиядубилля, в нем есть нечистоты, то это что? Это что человек, в человеке есть, у человека есть что-то, какая-то ненависть по отношению к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы говорим, что «Валлаху та'аля асна, асна аляль му'минин, ва дуа'ихим лиман сабакаху миналь му'минин», как мы уже говорили. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد استدل, то есть некоторые из ученых, то есть говорят, что если в сердце у человека есть гиль, гиль — это что? Ненависть по отношению к сподвижникам. Некоторые из ученых приводят этот аят, как что? Что это человек неверующий. Почему? Потому что у верующих, то есть Аллах субхану тааля упоминает верующих, мухаджиров и ансаров, и те, которые пришли после них. И у них в сердце, у верующих, нету что? Ненависти по отношению к верующим. И мы говорим, во главе которых сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Более того, мы сказали, братья, что естественно, уаллядина джаа يَدْعُونَ لَهُمْ وَيَسْأَلُونَ أَلَّا يَجْعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ غِلًّا وَالرَّوَافِضُ فِي قُلُوبِهِمْ غِلٌّ, как мы сказали. Более того, есть более ясный аят, который приводит имам Малик рахимахуллах, то есть упоминает как доказательство, упоминает, что рафида, равафид, валияду билля, то есть гуляту шиа, то есть крайние шииты, которые называются рафида, что они неверующие. Вот это в суре Мухаммаду Расулуллах, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, то есть пророк Мухаммад, посланник Аллаха, те, которые с ним, это кто? Сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, أشداء على الكفار رحماء بينهم, то есть они что? То есть они сила у них, то есть сила против неверующих. Посмотрите, أشداء, то есть يا أيها النبي قاتل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. То есть, если ты сражаешься с лицемерами и с неверующими, пусть будет что? Глюб. То есть, используй силу здесь. Гильда. Ну, посмотрите, рухама убайнахум. Между собой они проявляют милость. Между собой верующие проявляют милость. Должна быть милость среди верующих, братья. Тарагум руки ансуджадан. Ты видишь их что? То есть, в поясном земном поклоне. Ябтагуна фаддан мин Аллахи ва ридвана. Желают лика Аллаха субхану ва тааля фаддан ва ридвана, его довольство свят он и велик, его милости. Симахум фи вуджухихим мин асари суджуд. Естественно, симахум фи вуджухихим — в их лицах, в лицах каждого верующего, в лице есть что? В Аллахе, братья, в лице верующего есть свет. Аллах субхану ва тааля говорит, что есть отпечаток, то есть отпечаток последствия их суджуда в их лицах. Это что значит? Сегодня человек придет, у него здесь натертое на лбу что-то, и человек говорит и показывает, что это машаллах человек, что у него отпечаток суджуда. Нет. Мы говорим, что есть люди, которые, многие из арабов, валияду билля, которые оставили молитву, у которых субхана вот этот натертый лоб. То есть не из-за этого, Аллаху субхан таля алим, так какие-то пятна. Поэтому мы говорим, что свет, то есть в лице верующего, ты посмотри на человека, который не молится. Либо посмотри на человека неверующего. Посмотри, в Аллахе у каждого верующего, особенно у Ахли Сунны. В Аллахе, даже если ты смотришь на лица Ахли Бида, в Аллахе в них мрак, братья. У верующего, у суннита, субханаллах, в их лицах свет. Аллаху Акбар. И поэтому это свет, то есть естественно свет в сердце, свет в лице и так далее. То есть Аллах субханаллах не объяснил это. Но здесь говорит Аллах субхану ва тааля, свят он и велик, что ты увидишь в их лицах, посмотрите, в их лицах видишь отпечатки их молитвы. Далика масалюгум фит Таура. То есть это что? Пример приводится в Торе. Сподвижники буквально. Буквально сподвижники упомянуты где? В Торе и в Евангелии. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники. Их описание буквально. Ва масалюгум фил инджили казарин ахраджа шатагу. Фа азарагу фастагляда фаставу аля сукхи. Юаджибу зура ли ягида бихимуль куффар. Посмотрите, здесь что? Лиягида бихимуль куффар. То есть Аллах субханаху ва тааля приводит пример сподвижников, что они как что? Как колос, крепкий колос, либо крепкое растение, казара. Крепкое растение, которое что? Поднимается, яштад. То есть крепко держится на своем, то есть на своем стержне. Юаджибу зура, когда приходит, то есть мы говорим, что земледелец, и он радуется этому. То есть верующий пример, верующих это что? Как земледелец, который радуется красоте вот этого растения, прочного растения. Но посмотрите, лиягида бигумуль куфар. Кого это растение, кто это, что это за растение? Растение это сподвижники. Кого это растение приводит, то есть вызывает гнев у него? Куфар, неверующие. То есть, и поэтому ненависть в сердцах сподвижникам, что? Указывает на нефак, на неверие человека в Алияду Билля. И автор говорит, что акида ахли сунна, от тарахум аля сахаба, то есть тарахум, просим милости, от тарадды, то есть довольство Аллаха субхану таля, ва инсак это, братья. Валь имсак амма шаджара бейнаху миналь хиляф валь хуруб. Мы знаем, что была фитна, что была фитна, и сподвижники, субхану Аллах, это их ичтигад, братья. Ичтигад, то есть каждый проявил свой ичтигад и хотели что? Масла, хасуль, хотели блага, хотели примирения, но шайтан зашел между сподвижниками и что? Начало сражение. То есть произошло сражение и кровопролитие среди сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Естественно, сподвижников было мало, то есть участвовали, мы говорим, что мунафики, либо хавариджи и так далее. Понятно? То есть асхабуль фитна валияду билля. В любом случае, и мы говорим, что также, посмотрите, у нас в каждом вопросе, что нафью валь исбат, акида это нафью валь исбат, чтобы ты отрицал отрицание и утверждение. Отрицание всего, что помимо истины, и утверждение. Здесь отрицание чего? Всего того, что может быть причиной, что? Причиной даже хоть малейшей неприязни по отношению к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это что? Основа отстранения. Полное отстранение от того, что? От того, что произошло среди сподвижников. Был прав, был виноватый. Нет сомнения, что был прав. И был тот человек, который ошибся. Правый человек, ему две награды у Аллаха, субхану ва тааля, из них. И тот, кто ошибся, получает свою награду. Почему? Потому что в Аллахе все они желали блага. И поэтому, как сказал Нуният аль-Кахтани, «Да'а маджара байна сахабати фил вага». Бисуюфихим йомаль такаль джамаани, факатилюхум минхум, вакатилюхум лягум, вакилягума фильхашри мархумани. Оставь то, что произошло среди сподвижников. Все они сподвижники, эта степень не достигнет никто, ничто. И они, что мы говорим, это был ичтигад. И даже что, сподвижники не являются, мы говорим, защищенные от ошибок. Но их вот эти ошибки утопают в море, что? В море их благих дел. Разве их благие дела, как нашего? Нет, мы говорим, субханаллах, посмотрите, как приводятся примеры, как трепетали их сердца, субханаллах, что Абу Бакр, ради Аллаху анну, иннаху раджулун асиф, то есть такой Абу Бакр Коран читать не мог без того, чтобы что, то есть плач, он не просто плакал, не было слышно Корана из-за его плача, и когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, муру Абу Бакрин файюсалли бин нас, прикажите Абу Бакру, чтобы он молился. Айша сказала, что иннаху раджулун асиф, как он будет молиться, что и мы не будем слышать, то есть люди не будут слышать из-за его плача, его чтения. То есть это эти были сердца сподвижников, братья, не такие, как наши, мы читаем сегодня, никаких отпечатков. Поэтому что мы говорим, сподвижники, это другие люди. Имана такого, как у сподвижников, не может быть ни у кого. Они видели посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, были с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, вынесли ислам на своих плечах. Отдавали все, имущество, жизни, мы говорим, все, чтобы что, чтобы донести до нас эту религию. Что мы делаем с этой религией? Валлаху субхану ва тааля мустан. И поэтому, братья, то есть, опять же, автор здесь упоминает это, то есть, что обязаны мы, как бы, отстраняться от этого однозначно. И мы говорим, что, естественно, автор упоминает, что все они верующие. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. И имам Ахмед, текста много, субханаллах. Имам Ахмед говорит здесь, опять же, в Суннатуль Халляль: «Ман танаккаса ахадан мин асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, фаля янтави илля аля балия, лаху хабиату су». То есть он говорит, «Ман танаккаса», кто непристойно разговаривает, с презренно, может быть, что, с презрением разговаривает о сподвижниках, говорит, «Фаля янтави илля аля балия». Этот человек не умрет, кроме как он будет испытан. Либо проявится его нефак. Лягу хаби, а говорит, сердце этого человека есть скверно. И она проявится. Ля янтауи. Фалята суббу асхаби. Мы говорим, что пророк, саллаллаху алейхи, лята суббу асхаби. Не ругайте моих сподвижников. А уляди на все бияди. Лягу анна ахадакум анфака митля ухудин захабан ма баляга далика муда хадим валя насыфа. Мы уже об этом говорили. Если вы как ухуд израсходуете, то даже пригоршни это не приравнится к пригоршни того, что расходовались подвижники. И мы говорим, Рафида, Валияду Беля и другие хаварич, которые обвинили в куфре многих из подвижников Валияду Беля. И мы говорили, как говорил Абузура, и дарайта ахадан янтакису Асхаба Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям фаттахиму аляль ислам. Юридуна ан яджраху шухудана валь джарху ауля бихим. То есть джарху ауля бихим, то есть они хотят, посмотрите, поранить наших свидетелей. Это что? Поранить наших свидетелей они хотят. Автор здесь так и говорит. Ар-равафид юридуна ан яджраху уляика шухудуль удуль. Мы говорим, сподвижники все достойные доверия. Это звено, которое передало нам религию. Они что хотят? Они хотят, это враги ислама. То есть это враги ислама. Они не хотят, как личности сподвижников, им не интересно. Они хотят исказить религию Аллаха субхану ва тааля. Они хотят сказать, что религия вообще, то есть цепочка прервана. То есть религия теперь может прийти и играться, а религия не назвала. Что? Слова, религия Аллаха не сохранена. Если мы сейчас выбьем это звено сподвижников. Если первое звено сподвижников, как они говорят, что нечестивцы, либо валияду билля неверующие, либо мунафики, то что осталось из ислама? Кто нам передал ислам? То есть, естественно, и поэтому ученые говорят, что это, то есть, и ненависть к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, куфр валияду билля. Куфр однозначно. И, естественно, автор здесь, имам Ахмед, различает. Мансабба шейхейн, Абу Бакр ва Умар куфр, кафар. Человек, который ругает, мы уже говорили, Абу Бакра и Умара. Ва кадалика саира сахаба. Человек, который ругает сподвижников всех. То этот человек говорит неверующим. وأن من سب الواحد منهم فإذا فهذا يكون فاسقا عاصيا ومن كفرهم جميعا فقد كذب الله ومن كذب الله كفر لأن الله زكاهم. То есть он говорит, что если человек ругает, мы говорим, естественно, ученые некоторые различают, ругают что-то, может быть, у сподвижника был какой-то недостаток, и он не ругает его из-за его религии, то есть не ругает здесь в нем религию саму. То есть ругает, именно этот недостаток имеет в виду, то ученые говорят, что это фасик, валияду билля. Это фасик, это нечестивец. Но если он ругает сподвижников из-за их религии, однозначно это неверующий человек, валияду билля. И он говорит, что имам Ахмед здесь, что это такзиб ли китабилля. То есть это неверие в то, о чем нас оповестил Аллах субхану ва тааля. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля закягум. То есть Аллах субхану ва тааля похвалил сподвижников. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. И многие из аятов, как мы говорили, многие из них были обрадованы раем, участники битвы при Бадре, участники 300 чем-то человек, участники в битве, то есть участники Аль-Байя Ридван, то есть присяга под деревом, 1500 человек, и многие из подвижников были что? То есть мы говорим, что все они из обитателей рая, однозначно. Ахлюсуннати ювалюна сахаба джамиан. То есть это аль-муваляй. Поэтому даже некоторые, которые попытались что? Опорочить Муавию. Помните, что мы говорили? Говорил Абдулла ибн Убарак. По отношению, посмотрите, сравнение между Умаром ибн Абдул-Азиз и Муавия. Муавия сподвижник. Все. И поэтому имам Ахмад что говорил? Аль-Муавия баб. Муавия — это дверь, через которую хотят зайти шииты, валияду билля, к остальным сподвижникам. В основе. Я-то ювалюна сахаба джамиен. То есть у нас любовь ко всем сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, он говорит, что «Ва сахаба лейсу би маасумин», как мы говорили. «Лейса лахум аль-исма». То есть они не защищены от грехов. «Балькад якау мин аль-вахид минхум кабира». Может быть даже большой грех. «Лакин ида вакаат аль-кабира, фахуа имма ан ювафака литауба». То есть либо он кается, сподвижник. «Аутака алейхи масаиб». То есть в любом случае Аллах Субхан Тааля прощает им, то есть может быть какие-то, мы говорим, благие дела. То есть вот эти вот какие-то их ошибки, какие-то их грехи утопают в океане, мы говорим, их благих дел. Ауяшфау ляху наби и так далее, то есть естественно. И упоминает здесь, и мы как бы упомянем это к пользе. Упоминает здесь имя одного человека, имя которого Тарик Асуайдан, либо Суайдан. Упоминает автор, что у него, он говорит, что есть кассеты, в которых, он говорит, есть какое-то благо. Естественно, этот человек, то есть сегодня говорит, что нам нужна демократия, нам нужна свобода, нам нужно. Говорит о свободе вероубеждения и так далее, валияду билля. То есть собралась большая ересь, но это старые кассеты, которые у него были, еще когда были кассеты, мы говорим. Даже это было, и он говорит, от этих кассет, то, что касается сподвижников, то есть этот человек непристойно говорил о сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и он говорит, что предостерегал от него, то есть от этого, шейх ибн Баз, рахимахуллах, предостерегал, то есть особенно от этих кассет. И поэтому мы говорим, посмотрите, когда автор, почему здесь предостерегает. И вместе с этим упомянул, что уж может у него есть какие-то что? То есть какие-то кассеты, какие-то слова, в которых есть благо. Мы говорим, братья, что не передавайте истину. Не передавайте истину, сегодня особенно, средства массовой информации. Кроме как что, тот, кто говорит, должен быть что? Из Ахли Сунна валь Джама. То есть он должен быть на истине. Почему? Во-первых, передавая это, то есть если ты передаешь и говоришь эти же слова истина, это же слова истины, и мы говорим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принял истину даже от шайтана. Мы говорим, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То, что касается тебя, мы говорим, во-первых, ты будешь обвинен в новшестве. Почему? Потому что ты распространяешь высказывание. Даже если это истина, распространяешь, мы говорим, пиаришь сейчас. Становишься причиной распространения. И может кто-то из людей зайдет в любовь, в сердце к этому человеку, то есть какие прекрасные слова и так далее. То есть будешь обвинен ты в том, что ты приверженец новшества. Основу в человеке, чтобы он сохранил свою, то есть защищал свою честь. Это основа. Второе, мы говорим, может ты будешь причиной фитны. Посмотрите здесь искушение этого человека. Этот автор наш говорит что? Шейх Абдул-Азиз. Что у него что-то есть, может, из благих даже записей. Человек сейчас пойдет, прослушает это, мы говорим, сейчас сегодня, как кто-то из Ахль-Бида. Даже этот человек, у него есть что-то хорошее, человек возьмет это, эту запись, поставит и распространит, мы говорим, у себя у него 1000 подписчиков, 2000 подписчиков. И эти подписчики скажут, какие прекрасные слова, ты же не написал там, что это приверженец новшества, смотрите, ничего другого не слушайте. И пойдут на его сайт. Люди пойдут на его сайт, какие прекрасные слова, и заблудятся люди. Поэтому мы говорим, сегодня человек однозначно не передает что? Не передает истину, кроме как что? Кроме как от обладателей истины. То есть люди, в сердцах которых истина, которая на истинном манхаджи, на истинном пути. То есть это как бы фаида манхаджия. Фаида манхаджия. То есть обратите на это огромное внимание. Потому что сегодня, братья, многие не смотрят, что передают. Передают, говорят, ну хорошее же слово, красивое слово. Нет, братья, цель не оправдывает средства.